Превратить душевные раны в способности. Теперь, когда вы поближе познакомились с вашим прошлым, вы можете обрести внутренний покой и обсудить с самим собой, какой смысл носят все те страдания, что вы пережили. Излеченные раны превращаются в таланты. Дайте волю сердцу, а не голове, и спросите себя, чему меня научили мои переживания? Особенно те, что повторялись из раза в раз. Какие способности мне удалось развить, чтобы преодолеть их? Какие препятствия возникли на моем пути и что мне удалось сделать, чтобы их устранить? Что эта боль открыла во мне, в моем «я»? В какой из сторон моей жизни я преуспеваю? Имеет ли это отношение к моим душевным ранам? Была ли какая-нибудь из душевных ран основной? Что она открыла в моей душе? Есть ли в моей сегодняшней жизни некий смысл, чьим источником служат мои душевные раны? Если вы не можете сразу ответить на все эти вопросы, отложите их на время, это постепенный и долгий процесс. Ваше «я» рано или поздно найдет ответы на эти вопросы. А последние две главы этой книги помогут найти ваше предназначение в мире. Если вы не чувствуете в себе готовности самостоятельно написать письма и не готовы к сеансам глубокой психотерапии, вы можете проделать эту работу в группе, примерно за неделю. Существуют компетентные профессионалы, которые проводят подобные занятия годами и предлагают специальные услуги по решению подобных проблем. Группа является самым надежным подспорьем в работе по написанию писем. Она способствует правильной оценке душевных травм, которые вы, возможно, склонны преуменьшать. В группе вы не одиноки. Другие взрослые сочувствуют вашему внутреннему ребенку. Их эмпатия может оказывать сильное лечебное воздействие. Внимание! Если вы испытываете к родителям сильную ненависть, если вы прекратили с ними всякие контакты, отношения давно разорваны, в детстве вы испытали преступное насилие, никакие письма не помогут. Вам надо идти к психотерапевту, специализирующемуся на подобных случаях, привыкшему к тяжелым эмоциям. Такой врач проходит специальную подготовку, он умеет работать с серьезными проблемами, и он никогда не скажет про ваших родителей, они делали это из лучших побуждений. Возможно, это и правда. Но в случае серьезного насилия подобное не приносит облегчения и не восстанавливает взаимоотношения. Специалист, информированный о ваших травмах, профессионально судит о нанесенном вам ущербе. Он владеет искусством эмпатии и поможет вам восстановить самооценку. Выводы. Научитесь видеть разницу между тем, кто вы есть, и тем, что вы делаете. Личность сохраняет свою ценность, несмотря на ошибки. Любое неправильное поведение можно корректировать и улучшать. Ваш подросток уникален. Он не может думать и чувствовать точно так же, как вы. Попробуйте открыть для себя мир его глазами и понять его, и не навязывайте собственный взгляд на вещи. Научитесь просить прощения у ваших детей за ваши ошибки, которые, вероятно, могли причинить им боль. Никогда не поздно признать ошибки. Таким образом, вы показываете, что способны оценить свою вину, и тем самым показываете ребенку хороший пример.